Инспектор Фурке терпеливо ждал. Он приплясывал от холода. «Шабю вышел из этого дома?» «Да», — проворчал Мегре. «Сообщите что-нибудь для печати». «Постараюсь по возможности избежать этого. Его личные документы и бумажник у вас?» Фурке вынул из кармана и передал Мегре бумаги убитого. «Тут есть его адрес?» «Площадь Вогезов. Вы намерены предупредить жену?» «Конечно. Нехорошо, если она узнает обо всем из утренних газет». На углу авеню Вилье виднелся вход в метро Мальзерб, со стороны которого к ним торопливо подходил Лапуэнт. «Благодарю за звонок, Фурке. Простите, что так долго держал вас на морозе. Ну и холодище сегодня». Мегре втиснулся в маленькую, но теплую машину. Вернувшийся Лапуэнт сел за руль и вопросительно посмотрел на шефа. «Площадь Вогезов». Дорогой молчали. Снежная пыль запорошила решетку парка Монсо с ее позолоченными остриями. Проехав Елисейские поля, свернули на набережную и вскоре достигли дома Шабю. Проходя мимо Привратницкой, Мегре бросил: «Госпоже Шабю». Их ни о чем не спросили. Мегре с инспектором остановились на втором этаже у массивной дубовой двери, где красовалась медная дощечка с выгравированной надписью «Оскар Шабю». Было еще только половина одиннадцатого. Комиссар позвонил. Немного погодя, дверь отворилась, и молодая горничная в фартуке и батистовом чепчике вопросительно посмотрела на пришельцев. Это была хорошенькая брюнетка, черное шелковое платье выгодно подчеркивало ее формы. «Госпожа Шабю дома? Как прикажете доложить?» «Комиссар Мегре из уголовной полиции». «Минутку». Из комнат доносились не то звуки радио, не то телевизора. Какие-то голоса переговаривались между собой, возможно, показывали спектакль. Вдруг все смолкло. И мгновение спустя появилась женщина лет под 40 в пеньюаре изумрудного цвета. Лицо ее выражало удивление и беспокойство. Красивая, грациозная, она приятно поражала изяществом движений. «Прошу, господа». Хозяйка провела их в просторную гостиную. У телевизора, который, видимо, только что выключили, стояло кресло. «Садитесь, пожалуйста. Уж не случилось ли что-нибудь с мужем?» «К сожалению, сударыня». «Он ранен?» «Увы, наша весть еще прискорбнее». «Вы хотите сказать...» Мегре утвердительно кивнул головой. «Бедный Оскар!» Она не заплакала, только понурила голову. «Он был один в машине?» «Речь идет не о дорожной катастрофе. В него кто-то стрелял». «Женщина?» «Нет, мужчина». «Бедный Оскар!» Повторила госпожа Шабю. «Где это произошло?» И, видя, что Мегре заколебался, сочла нужным добавить: «Не бойтесь, говорите прямо, я ведь знала все. Мы давно разлюбили друг друга. Не сохранилась даже супружеская близость. Для меня он оставался лишь добродушным малым. Я видела в Оскаре то, что он тщательно скрывал от других, неуверенность в себе. А на людях он был заносчив, орал на них и с удовольствием грохал кулаком по столу». «Вам известен дом на улице Фортюни?» «Да, он возил туда всех своих любовниц. Я даже знакома с этой симпатичной госпожой Бланш. Однажды мужу вздумалось показать мне это местечко. Я же говорю, мы оставались добрыми друзьями». «С кем он был на этот раз?» «Со своей личной секретаршей, с Кузнечиком. Это он прозвал ее так. Так ее все и звали». Лапуэнт во все глаза смотрел на госпожу Шабю, совершенно ошеломленный ее невозмутимостью. «В него стреляли в самом доме?» «Нет, на тротуаре, в тот момент, когда он садился в машину». «Преступник задержан?» «Успел убежать и скрыться в метро. Простите, сударыня». Но раз уж вы в курсе любовных увлечений вашего мужа,